неизвестные разумные силы, еще в 1928 году выдвинул идею и обосновал так называемый «теневой контакт человечества с космическим разумом», скрытым от глаз досужего наблюдателя. Это, конечно, очень интересно, но сразу же возникают вопросы. Как долго посланцы инопланетных цивилизаций будут избегать контактов с нами, и чем можно объяснить причину упорного появления их на Земле инкогнито? Важнейшие условия исследования нашей земной цивилизации — это исключить нарушение естественного течения жизни и деятельности людей. Открытый прилет, так сказать, с официальным визитом представителей внеземной цивилизации к нам стал бы сильнейшим потрясением для всего человечества. Естественно, течение жизни землян было бы основательно нарушено с непредсказуемыми последствиями. Утечка инопланетной научно-технической информации неизбежно могла бы обернуться во вред как для самих пришельцев, так и для нас, землян. Еще ужаснее был бы выход человечества в его нынешнем виде с его обозленностью и агрессивностью на просторы галактики. Существует ряд гипотез, хоть как-то объясняющих встречу с неопознанными летающими объектами и их обитателями. Остановимся на одной из них, наиболее интересной. Полеты предметов при полтергейсте, как правило, происходят по криволинейным траекториям. Мгновенные разгоны и торможения, как известно, сопровождаются значительными перегрузками и связаны с огромными затратами энергии. Скорость перемещения предметов, характер и сила разрушения при полтергейсте выходят далеко за пределы возможностей человека и современной техники. Характерно, что в действиях шумного духа, так иногда называют полтергейст, угадывается проявление осмысленности. Он вступает с человеком в контакт, переписывается, реагируя на слова и мысли, навязывает свою волю. Это как нельзя лучше говорит о том, что полтергейст не природное явление, а результат деятельности высокоразвитой цивилизации, присутствующей на Земле. Ее действие наблюдается повсюду и довольно часто, значит, нельзя связывать каждый случай с прилетом инопланетян. По мнению уфологов, и в частности согласно гипотезе, предложенной председателем комиссии по изучению полтергейста и биоэнергетических связей в природе Союза научных и инженерных обществ СССР Валентином Николаевичем Фоменко, очевидцем и свидетелем визитов шумного духа, родина наших старших братьев по разуму находится далеко за пределами Солнечной системы и, возможно, нашей галактики. Суть гипотезы Фоменко состоит в следующем. Бурное развитие электронно-вычислительной техники позволило инопланетной цивилизации создать искусственный интеллект, который может самостоятельно изобретать и совершать открытия. Он приобрел способность самосохранения и самопроизводства, то есть уподобился живым организмам. Эволюция высокоразвитой машинной цивилизации – после открытия ею неизвестных людям законов природы и способов их применения, пошло значительно быстрее, чем развитие человечества. Следующее поколение думающих машин выросло на новой базе, элементарных частицах, что привело к еще большей миниатюризации и надежности. А главное, благодаря прочности межатомных связей, такие кибернетические организмы, киборги стали неразрушающимися, то есть вечными. Какие цели и задачи ставит перед собой машинная цивилизация, пока неизвестно. Одно из направлений ее деятельности, как полагает Фоменко, уже сейчас можно предугадать. Оно будет обусловлено пополнением собственных ресурсов,